Будьте знакомы. Рано утром следующего дня друзья были уже в сборе. «Будьте знакомы», — сказал официальным голосом Волька и представил Хоттабычу Сережу и Женю. «Очень приятно», — сказали в один голос и Хоттабыч, и обе его недавние жертвы. А Хоттабыч подумал немножко, пожевал губами и добавил: «Нет границ моему счастью познакомиться с вами. Друзья моего юного повелителя — лучшие мои друзья». «Повелителя?» — удивились Сережа и Женя. «Да, повелителя и спасителя». «Спасителя?» — не удержались и фыркнули ребята. «Напрасно смеетесь», — строго взглянул на них Волька. «Тут ничего смешного нет». И вкратце рассказал о всех приключениях за последние трое суток. Ребята помолчали, подавленные необыкновенностью своего нового знакомого. Молчание прервал Женя. «А знаете, товарищи, наш дом скоро будут сносить. Прошу прощения, превосходнейший отрок, не скажешь ли ты мне, что значит сносить дом?» — пытливо осведомился Хоттабыч. «Ну, сломают. А зачем, прости мне мою назойливость, будут ломать твой дом?» «То есть как зачем? Чтобы построить на его месте новый дом, дом-дворец. Это не только наш дом ломать будут», — добавил он с гордостью. «В нашем переулке сразу 14 домов ахнут. Заодно уж и переулок расширят. Давно пора». «А тебе жалко дом?» — сочувственно спросил старик. «А то не жалко. Конечно, жалко. Я к нему во как привык. Мы в нем 11-й год живем, и ребята кругом все знакомые».